Дояром резко встал, побледнел и дрожащими руками снял покрывало. Воцарилась тишина. Леа замерла, приоткрыв рот, и художник с огромным облегчением понял, что создал незаурядное творение искусства. Он отдернул занавеску, и лучи солнца заиграли на влажной глине, как на живой коже телотамы. Будто волокхилье, гномы солнца, опустились с неба и забегали по статуе, сверкая, смеясь и забавляясь. Под их веселым огнем волшебная тонкость работы художника заставила струиться живыми линиями тело небесной подруги смертных людей Апсары. Юная женщина изогнулась в смелом порыве, придерживая на затылке тяжелые косы, отстраняясь рукой от земли. Сильными пружинами выпрямились ноги, поднимая амфору крутых широких бедер. Выше этого средоточия женской силы тонкий торс отклонялся назад, подставляя небу и солнцу полусферы высоких грудей. И еще ступенью стремления вверх была высокая, сильная шея, прямо державшая гордую голову. Озаренная любовью и мыслью, лицо хранило где-то в очертаниях век, бровей и губ мечтательную печаль раздумья. Телотама смотрела на статую, будто впервые увидев ее. Чезаре посмотрел на индийского собрата почти с испугом. «Будь я проклят 10 000 раз!» И пылкий итальянец обнял индийца. Все заговорили сразу. Студия наполнилась шумом итальянской и английской речи. Телотама выбежала, украдкой бросив взгляд на русского. Тот сидел, свободно облокотясь на столик, повернув голову к статуе. «Что же вы думаете делать дальше, дояром? Отливать в бронзе или высекать в камне?» — спросил Ивернев. «Не знаю», — откровенно признался художник. «Мне бы хотелось высечь ее из деканского базальта, того же, из которого созданы древние скульптуры Карли и Эллоры. Но, боюсь, у меня не достанет на это силы времени. К несчастью, поддаваясь порыву, я сделал статую здесь, а не в Дели, где хочу жить постоянно. Можно бы для скорости обработать камень копировальной машиной и потом уж довести, но долго искать материал, и нужны деньги. По той же причине не могу отлить ее в особом бронзовом сплаве с добавкой серебра и кадмия, открытым мастерами древности. Он не дает усадки, точно воспроизводит форму, стоек, тверд и обладает цветом кожи телотамы. Но, может быть, наберу в долг на обычную бронзу». Дымок сигарет тянулся в окно, и все смотрели на погрустневшего индийца, не отводившего глаз от своего творения.